Я стоял, тупо глядя на высокого статного офицера в белоснежной форме, поделенного на квадратики не то сеткой, не то решеткой. Его лицо, выбритое так, что оно лоснилось в свете рожков бра, кого-то отдаленно мне напоминало, но кого именно, как-то не вспоминалось. Я сдвинулся немного в сторону и с удивлением отметил синхронность движения человека, стоявшего напротив, и тут же ощутил противную жесткость стоячего воротничка и углов парадного кителя. Со мной такое бывало. Я часто мог ощутить то, что чувствовал человек, которого я вижу, мог, пробиваясь через все «не может быть» и «не бывает». Я медленно поднял руку, наблюдая, как незнакомец напротив повторяет мое движение. И тут вместо тепла чужой руки моя рука встретила прохладное стекло. Странно, но эта прохлада заставила меня отдернуть руку, будто от удара током. Я зажмурился так, что выдавил слезинку из-под века, открыл глаза. Ничего не изменилось. Снова поднял руку. Она двигалась, словно ватная. Было полное ощущение, будто я напялил на себя чужое тело вместе с одеждой. Одежда. Не могу про себя сказать, что знаю абсолютно все виды формы мундиров военных и военизированных подразделений, но одно я мог сказать точно. Это не форма какой-то неизвестной мне мухосранской национальной гвардии. Отсутствовали характерная для этих армий олиповатость мундира и огромное количество разных медалек и побрякушек за различные героические деяния типа орденов «Три дня без запоя» или «Сифилис. Десятый заход». Треугольные удлиненные погоны бледно-голубого цвета, заползающие острием на рукава, и на них большая серебристая эмблема – двойной ромб. На голове странная комбинация из пилотки и фуражки. Пилотка с козырьком или, скорее, фуражка пирожком. Безвестный творец шапки-ушанки – просто Пьер Карден по сравнению с автором этого кошмара. Я провел рукой по материалу, ощущая его странную гладкую шероховатость, и посмотрел вниз. Потрогал рукой. Сапоги, видимо, из пластика, уж точно не из кожи. Короткие шнурованные сапоги светло-коричневого цвета. Если бы не материал, то сапоги как сапоги. Я вновь вернулся к осмотру кителя. Многочисленные знаки различия говорили о развитой иерархии. В общем, это была простая, в меру практичная форма нормальной крупной армии абсолютно неизвестного мне крупного государства. Вот так. Да черт с ней, с формой. А лицо? Лицо-то свое я где потерял? Я вновь поднял руку и внимательно ощупал то, что теперь было моим лицом. Не было ни малейших следов шрамов или швов, оставшихся от пластических операций. Нет даже подкожных уплотнений, которые остаются после любой пластики. Если была операция, то я где-то потерял весьма приличный кусок своей жизни. Вот же, блин. Похоже, у меня случилось тривиальное выпадение памяти вследствие медикаментозного или травматического шока. Кстати, о голове. Я потрогал ее. Вроде бы она была в полном порядке, хотя и побаливала. А вот собственную внешность я, видимо, все-таки подзабыл. Какая-то странная форма шока. Я сфокусировал взгляд на своих руках, быстро ощупал языком полость рта и тут понял. Все это было не моим. Голова перебирала различные объяснения происходящего, но все они не выдерживали серьезной критики. Пожалуй, самой удачной мыслью было наведение искусственной реальности. Вот только такой аппаратуры не то что у американцев, даже у нас пока не было. Последнее, что я помню из прошлой жизни, это мой непонятный попутчик и невероятный перстень. И все. Дальше только черный коридор, упиравшийся в этот вот клозет. Ладно, ковыряться все равно особенно не в чем. Хотя я сунул руки в карманы и по очереди вывернул их вместе с содержимым. Рассматривая кучу барахла на полу, я почувствовал, как отвратительно пересыхает в горле. Плохо не то, что в моих карманах были предметы абсолютно неясного мне назначения. В конце концов, в мире полно вещей удивительных. Ужасно, что я не понимал ни буквы из написанного на них. Скажите, сколько языков вы знаете? 1, 2, 10? Держу пари, даже если 1, вы всегда сумеете опознать хотя бы шрифт письма. Их вообще-то совсем немного. Я хорошо знал 8 языков и мог объясниться еще на 16. Но тут был текст, написанный абсолютно незнакомыми мне знаками. Я выудил из груды вещей жесткую металлическую карточку размером с ладонь, на которой были какие-то вдавленные точки и полоски явно кодового назначения. Причем одна эта карточка служила, видимо, ключом от многих дверей с различными системами распознавания. Еще здесь были кусочек ткани, вроде носового платка, но с красиво вышитыми по всему полю крылатыми чудищами, нечто вроде зажигалки, этакая блестящая штучка с кнопочкой, и несколько неидентифицируемых предметов, вообще ни на что не похожих. Например, простой цилиндрик из полупрозрачного материала с контактной группой на торцевой части. Сомнений быть не могло. Здание бомбили. Прислушавшись повнимательнее, я сделал еще одну поправку. Потому как гулко и протяжно ухали разрывы, стало ясно. Сижу я в бомбоубежище или бункере. И взялись за него, видимо, на совесть. Тут как раз садануло так близко, что у меня на мгновение потемнело в глазах от низкочастотного удара. Я инстинктивно отдернул голову от прохладного кафеля стены и отошел в сторону. Надо было принимать решение. И хотя оставаться здесь было опасно, снаружи тоже никто пряников не обещал. Я уже сделал несколько шагов в сторону двери, как почувствовал нечто надвигающееся сзади. Сработала доведенная до состояния безусловных рефлексов многолетняя выучка. Преодолевая сопротивление чужого тела, я прыгнул в сторону и ушел под прикрытие опорной балки, выглядевшей как торчавший из стены кусок старой перегородки. Уже в прыжке, повернув голову в сторону неведомой опасности, я увидел, как медленно черными трещинами вспухает стена, а ее куски неторопливо, словно всплывая, двигались в мою сторону. Я плыл в легкой зеленой воде, полной светлых искристых пузырьков. И мягкое движение этой воды было невыносимо приятно. Она ласкала все мое тело, двигаясь неслышными струями от головы к ногам. И звуки были такие, словно серебряные колокольчики позванивали на ветру. Один из колокольчиков был так близко, что мне захотелось потрогать его руками, такой он был славный. Но вдруг что-то забухало и зашумело, и все пропало, и вода, и колокольчики. Я подумал, что спугнул их, и, сожалея об этом, вновь заскользил в липкую черную трясину, пока не провалился совсем. Неудобство. Что-то мешало лежать в черном безмолвии. Я рассердился так, как сердился очень редко, и решил наказать того, кто мешал мне отдыхать. Черный туман полетел клочьями, сначала робко, словно сквозь черную ткань, а затем все ярче и ярче свет стал пробиваться откуда-то сверху. Титаническим усилием воли я напрягся и открыл глаза. Склянки, банки, куча приборов на блестящих полированной сталью столах, зеленые занавесочки и мое несчастное тело в коконе из поводков и трубочек, идущих от меня ко всем этим баночкам и приборам. Спасибо, хоть к занавескам не подключили. Скосив глаза вправо, я увидел полуоткрытую дверь и стал свидетелем того, как оголтелая банда, иначе не назовешь, женщин в серых комбинезонах влетела в палату. Часть из них стала совершать какие-то манипуляции с приборами, а другие выкатили из-за ширмы, которую я ошибочно принял за стену, агрегат на колесиках и что-то лихорадочно стали там накручивать. Этот праздник жизни продолжался, пока кто-то из дамочек не наткнулся глазами на мой осмысленный взгляд. Что тут началось? Вообще передать невозможно. Это было больше всего похоже на поиски крысы в женском колледже. Они галдели, размахивая руками, как ветряки, пока в комнату не вошла молодая и очень красивая белокурая женщина в глянцевом темно-синем комбинезоне. Мгновенно все стихло. Она что-то негромко сказала, и весь этот птичий двор буквально вынесла прочь из палаты. Она подошла. Я заметил, как мягко и ритмично она ходит, словно внутри у нее постоянно звучала музыка. Затем женщина что-то сказала. И вдруг я понял, откуда в моей голове звучали колокольчики. Голос ее был словно переливы серебра, мягкий, певучий и легкий, будто лесной родничок. И еще глаза с красивым миндалевидным разрезом удивительно изумрудного цвета. Потом она неожиданно мягко улыбнулась и вновь что-то сказала. Лицо ее было так близко, что я неожиданно для себя захотел его коснуться. Но опутанная медицинскими системами рука не хотела повиноваться. Продолжая смотреть ей в глаза, я начал собирать силы, концентрируя их сначала в кончиках пальцев, а затем разгоняя вверх. Раскаленные до бела огоньки побежали вверх от ладони к плечу, и дряблые, словно гнилые мышцы, стали потихоньку наливаться сталью. Рука горела, словно ее опустили в кипяток. Медленно, по миллиметру, она начала двигаться, удерживающие ее ремни натянулись. С дробным скрипучим хрустом пластик лопнул, и высвобожденная рука поднялась к ее круглым от удивления глазам и осторожно коснулась бархатистой кожи щеки. Так начался второй акт моего пребывания в этом мире. Нет худа без добра. Травмы, которые я получил при взрыве фугаса, в какой-то степени делали объяснимыми мою амнезию и незнание языка и всего того, что наполняло их мир. Я познавал новую реальность с чистого листа, как младенец, и Рад-Са помогала мне в этом. Она была начальником госпиталя и по совместительству занимала пост главного специалиста по реабилитационным мероприятиям. И надо сказать, благодаря этому или чему-то другому поправлялся я довольно быстро. Также неплохо дело обстояло и с языком. Сказать по правде, если бы не мои ночные бдения, поправлялся бы я куда быстрее. Но язык всему голова. И по ночам я продирался через их 14 форм времен и зависимые глагольные корни, как носорог, не забывая при этом о произношении и акцентах. Я, кажется, сказал, что главное – язык. Было еще кое-что. География, геология, геополитика, история, современное состояние науки и техники – все аспекты биологии. Политика, правительственные и военные организации, структура армии, разведки, контрразведки, транспорт и связь. Я что-то упустил? А, да, конечно, разнообразные мелочи типа быта, обычаев и общественного устройства. И еще о бдениях. Ребенок познает мир многие годы. У меня, к сожалению, столько времени не было. А сколько было, я просто не знал. Все было бы очень печально, не будь в этом мире сети. Ночью, когда я мог добраться до терминала, не боясь быть застигнутым врасплох, я, как голодный волк, рыскал по всему ее пространству в поисках информации. Меня интересовало буквально все, и это все я получал в таких объемах, что наутро моя голова гудела, как перегруженный трансформатор, пытаясь переварить этот винегрет. Хорошо, что мозги, где теперь проживал мой разум, обладали весьма высокими операционными возможностями. Я не раз и не два возносил хвалу местным богам за то, что не оказался, например, в шкуре местного идиота или в каком-нибудь разумном кактусе. Совершенно ясно, что в таком случае большая часть моей личности была бы безвозвратно потеряна. Не знаю, как у других, а у меня очень многое связано с психомоторикой. И окажись местное население шестируким или трехногим, боюсь, я потратил бы большую часть своей жизни только на адаптацию, если бы вообще смог выжить. Рефлексов прежний владелец тела мне тоже не оставил. Но, видимо, перемещение моего разума на новое место прошло все же не слишком гладко. Постоянные головные боли и странного вида сыпь, которая появлялась и исчезала буквально в считанные минуты, и еще целая куча проблем с координацией движения. К счастью, аборигены были двурукими, двуногими и пятипалыми. Вообще, мое новое тело незначительно отличалось от старого. Парень, койку которого я занял, был при жизни чуть рыхловат, хотя и моложе меня лет на 30. В остальном мы были на редкость похожи. Он был повыше меня, и у него был такой же цвет волос. Сложнее всего оказалось привыкнуть к иным, чем у меня, пропорциям тела. Его руки были чуть короче, а ноги немного длиннее. Другая проблема заключалась в том, что пролежавшая, оказывается, около 3 месяцев в коме его, наше, мое тело было в совершенно ужасном состоянии. Я мог двигаться только при поддержке медсестры, подволакивая ноги и раскачиваясь при ходьбе, как 100-летний дед. Но были и плохие новости. Огромный сегмент моей памяти, видимо, все то, что находилось, так сказать, на внешних носителях, был безвозвратно утерян вместе с потерей родной ноосферы. Только бесполезный теперь перечень потерь. Ну что ж, за все приходится платить. Наверное, это и была моя плата за вторую молодость. Настоящий сюрприз поджидал меня, когда я как-то ночью приковылял к раскрытому окну глотнуть свежего воздуха. Небо, обычно затянутое плотной пеленой, неожиданно раскрылось. В разрыве облаков что-то вдруг засияло таким ярким светом, что я невольно зажмурился. Снова открыв глаза, я увидел такую невероятную россыпь огней, словно в небе вырос огромный город. И я не сразу понял, что это всего лишь звезды. У меня на родине небо было тоже не беззвездным, но моя планета находилась на краю галактики, и бело-голубые точечки звезд были весьма скромным украшением нашего небосвода. Здесь все было совсем по-другому. Стало понятно и практически полное отсутствие ночной темноты и странный переливчатый, отливающий жемчугом цвет неба. Звезды, огромные, как мячики, и маленькие, будто булавочные головки, сияли яркими разноцветными огнями так низко, что казалось, их можно достать. Только руку протяни. Меня теперь звали Шагранг. Калтор Шагранг Ирисант Каррох, то есть в доступном варианте майор де Гранг из рода Каррох. Был я, оказывается, отпрыском весьма почтенной семьи, отдавшей 18 поколений императорскому флоту. Правда, за многочисленные грехи я стал в некотором роде изгоем, так как по своей воле ушел из флота в только что создающиеся десантные части авиации, ну и вообще здорово нашалил. И, конечно, самые занятные новости о себе я узнал из газет во время одной из моих ночных прогулок по сети. Ушедший был, оказывается, не просто командиром отдельного подразделения воздушно-десантных войск, как я бы сказал, своего рода части специального назначения. До того за ним, а теперь стало быть за мной, числились различные подвиги и героические деяния весьма специфического свойства. Вот показательный эпизод. Соблазнение юной жены Ти Алго, двухзвездный генерал Кахи. В ходе последовавшей за этим инцидентом безобразной сцены в офицерском казино, рогатый генерал попытался ударить Шагранга кортиком, но промахнулся и попал в распределительный электрощит. Безутешная вдова генерала прямо с церемонии погребения удалилась на один из модных курортов тосковать о безвременно погибшем муже. А Шагранга уже поджидала другая история. На сей раз это была сестра одного из крупных промышленников, с которой последний поддерживал далеко не братские отношения. Впрочем, подобное было вполне в рамках их морали, если только не выплескивалось на общественное обозрение. Рыженькая Ли А, находясь в комфортабельном номере одной из гостиниц столицы, как раз непринужденно обсуждала с молодым офицером вопросы подготовки сержантского состава, когда туда зашел ее брат. Почему-то с ружьем крупного калибра. Вероятно, хотел получить консультацию специалиста. Но оружие по невыясненной причине взорвалось в руках у промышленника, и оставил он на память о себе роскошный склеп и еще одну безутешную миллионершу. Потом было еще много подобных происшествий, но результат был всегда один. Назойливые мужья, отцы, братья, любовники и просто бескорыстные родители за поруганную честь невинных девушек самым непостижимым образом получали увечья или погибали в ходе попыток восстановления этой самой чести. В общем, та еще репутация. За что, по официальной версии, я был отлучен от семьи, лишен родовых регалий и наследства. Дворянство у Шаагранга, впрочем, никто не отнимал, ибо майорские погоны давали его самим фактам. Во всяком случае, мне не грозило посещение родственников и просмотр семейных фотографий. С женой и детьми я, кстати, тоже не обзавелся. Правда, имела место быть некая невеста. Кто была эта, без сомнения, достойная девушка, я как-то не желал узнать. К началу войны Шаагранг был Тиардан, капитан-лейтенант на одном из крейсеров его императорского величества военно-морского флота, и командовал ротой морской пехоты. По официальной версии, в ходе бессмысленного морского десанта на побережье Гинцар, когда их бросили подыхать на безнадежном плацдарме, он с горсткой солдат и сержантов пробился из двойного кольца окружения со станковым гранатометом наперевес и оставляя за собой горы трупов. При награждении участников десанта в штабе морской пехоты случилась безобразная сцена. Он пришел туда, пришел в штурмовом снаряжении, пахнущем гарью и кровью, и в сопровождении солдат, которые отныне верили только ему. Для начала он набил морду начальнику штаба и адмиралу, отдавшему приказ о десанте, а потом под оркестр и телекамеры похоронил ящик с наградами на городском кладбище. Естественно, властям такой офицер был неудобен. Слишком уж он отличался от официально парадного портрета, рисуемого пропагандой. Но война не тетка, и его направили с повышением на самый гнусный пост, который только смогли отыскать, а конкретнее не успели стихнуть фанфары в честь его возвращения и погаснуть телесофиты, как свежеиспеченный майор оказался командиром бригады, сформированной из всяческого мусора. Его подопечные были в основном те, кто успел добраться до призывного пункта раньше, чем до них добралась мисс правосудия и смогла дотянуться мадам юстиция. За относительно короткое время он сумел превратить толпу голодранцев в первоклассное подразделение. Несмотря на высокую боевую эффективность, писали о нем очень мало. Хотя время от времени кое-какие заметки все-таки появлялись. Ну вот, например, внизу полосы мелким шрифтом. Там-то и там-то была проведена войсковая операция с участием таких-сяких и 472-й отдельной дассы воздушной пехоты. Простенько и без изысков. Посмотрев на дату последней заметки, я грустно вздохнул. Больше из этого источника ничего не выудишь. Ровно через 7 дней после этого события разум майора Шаагранга расстался с грешным телом, а я занял его место. Где сейчас мечется его любвеобильный и воинственный дух?